Среда. Хорошие новости! У меня есть оружие! Оно же инструменты. Плохие новости. Я не уверен, что именно с ним нужно делать. Сегодня я создал свои первые инструменты в Майнкрафте. Деревянные кирку и топор. Это куда проще, когда у тебя есть письменная инструкция. У меня все равно ушло несколько попыток, чтобы все получилось. Но это было куда лучше, чем мой обычный способ. Кидать предметы на стол для крафта, ранее известный как волшебный стол, и надеяться, что они не взорвутся. Конечно, потраченная древесина была нужна мне, чтобы жарить картошку, но, получив топор, я смогу набрать древесину быстрее. К сожалению, чтобы получить древесину, мне придется пойти в лес, а значит, снова игра в прятки со скелетами и волками. В сказках волки всегда плохие. Интересно, в Майнкрафте так же? Поверьте, в темном лесу страшно и без скелетов, с волками, охотящимися за вами. Борьба за жизнь — то еще удовольствие.